Надо сказать, передали мне командование с заметным облегчением, не знали, что делать и ждали приказов сверху, хотя несколько генералов были выше по должности, но так рисковать карьерой те не хотели. Около часа я входил в курс дела, распространяя вонь горелой плоти, от меня несло. Я хоть и переоделся в форму генерала, но не мылся, врачи запретили, бинты на шее, так что попахивало от меня заметно. И кстати, на это не обращали внимания, и вообще поглядывали с заметным уважением. То, что я утром сбил 5 самолетов противника, и сам горел в кабине своей машины, уже было хорошо известно. К тому же политуправление штаба округа, в газете об этом дало статью. Так что разобравшись, что происходит, от меня посыпались приказы и неповоротливая махина управления ВВС округа, начала работать. Убедившись, что все заработало, связь с частями есть, посыпались доклады, передавались приказы, я проверил, что у меня там в дивизии происходит, вот там порядок, ну и по ВЧ связи, вышел на Москву, на Шапошникова, соединили быстро. Добрый день, Борис Михайлович, генерал Шевченко беспокоит. Птухина с командования сняли, управление парализовано, я принял командование ВВС Киевского округа, пока замены нет, и верните Птухина, нормальный же командир, а то что аварийность высокая, значит учил летчиков, без учебы такого бы не было, вон, время 2 часа дня, а по последним данным, авиация округа уже сбила 136 самолетов противника, из них 48 моя дивизия, нанесли 2 удара по вражеским аэродромам, это что-то да значит. Понял вас, Владимир Илларионович. Что смогу, постараюсь сделать. Покажи добро, согласен на временную замену. Командуйте. Есть какие свежие новости? Нет, все штатно. Истребительные части осуществляют прикрытие передовых подразделений. Там, похоже, каша, хотя кое-где отбивают атаки противника. Я выслал 3 высотных разведчика, опытные летчики на МИГах. Надеюсь, скоро будут свежие данные. Да, есть личная просьба. Думаю, вы сможете ее решить. Говорите, слушаю. У меня знакомец в наркомате иностранных дел, и я через него сделал заказ купить внедорожные легковые машины, раз наша промышленность никак не разродится. Для дивизии нужны. Тот потратил деньги, деньги народные, я ничего не говорю, и приобрел 22 доджа, новые, причем в патрульных версиях, с радиостанциями и крупнокалиберными зенитными пулеметами. Технику я уже получил. Она тут в лесу укрыта, под охраной. Проблема в том, что сделка насквозь незаконная, подкупили майора британской армии, тот списал их как уничтоженные, и продал нам. Техника до сих пор носит тактические знаки британской армии, я не перекрашивал. Личный гешефт майора, это понятно, но мне как их в свою дивизию вводить, как трофеи с немцев. А тут стал временным исполняющим обязанности командующего, и понял. Эти машины отличное средство для наших постов наблюдения на передовой. И рации, и мобильность, и пулеметы, отбиться от противника. Я желаю пяток передать своей дивизии, остальные именно постам наблюдения. Вот и хочу попросить вашего разрешения этого сделать, чтобы мне потом по шее не надавали за такую аферу. А эта афера, глупо отрицать очевидное. Деньги народные, так и машины в армию идут. Мы же тоже народ. Да, я вас понял, Владимир Илларионович. По доджам пока ничего не скажу. Нужно поинтересоваться у профильных специалистов. Вечером с вами свяжусь, там все и решим. Пока же командуйте дальше. Любая важная информация, немедленно доклад к нам. Полные сводки вечерами так и так будем отправлять. Однако если что важное, сразу сообщим. Отлично. Кстати, поздравляю с 5 сбитыми за один вылет. И вы уже знаете, вздохнул я. Спасибо, знаем. Отбой. На этом мы наше общение и прекратили. Ну а дальше я управлял войсками ВВС округа. Вечером маршал связался со мной лично. Велел передать 2 машины майор Круглову. Завтра прибудет ко мне. Насчет остальных получил добро. Можно перекашивать и использовать. Ввести в штат подразделений. Да, посоветовал ему. Если будут англичане из посольства возбухать, скажите им, что машины взяты у немцев в приграничных боях, а те трофеями в Африке. Так что я вызвал начальника штаба своей дивизии, приказ письменный уже есть, и 6 доджей передал своей дивизии. 5 – это командирам полков, чтобы всегда на связи были, и 6-я в штаб дивизии. Для меня, чтобы я на связи был, но ездите дальше стану на своей МКе, на додже охрана и мой связист. Остальные 14 оформили, их сразу начали перекрашивать и наносить тактические знаки ВВС РК. а там, набрав радистов, бойцов в охрану и командиров, передали постам в нос. И надо сказать, не пожалели, перехват вражеских самолетов стал осуществляться проще и легче, это заметили. Правда, за месяц боев уже 6 машин потеряли, в основном от ударов авиации, тем более внедорожники примелькались в наших войсках у передовой, и командиры требовали себе такие же, генералы особенно, есть раз летчики пользуются. А командовал я до 1 июля, без нареканий, даже благодарности шли от войск. Кстати, из штаба фронта, что переформировали из округа, приказали передать в войска авиадивизии. Моя теперь поддерживает напрямую, 15-й механизированный корпус генерала Карпеза. Представители штаба дивизии уже там, взаимодействие наладили. А передал я управление ВВС округа, генерал-лейтенанту Астахову, что за 2 часа принял все, и отбыл в дивизию. А как я рад был, а я неделю не спал, усталость снимал амулетом лекарским, потому как днем управляю авиацией и ночью провожу разведку. Кстати, разведданные, добытые мной, очень ценились, и навожу свои бомбардировочные части. Потери немцы несли тяжелые, а тут Ермак дивизии днем управляет, я выспался наконец, а ночью веду разведку, и бомблю крупные скопления противника. Ковровые бомбардировки, иногда сразу 3 полка использовал, обычно по 2 вылета за ночь. Немцы если не выли, то сильно злы на нас были, то-то ловили меня так с прочесыванием, им нужен пленный из тех, что совершает такие налеты. А да, за месяц потерь мы не понесли, кроме аварий при ночных посадках, да и было это всего 3 раза. И так все длилось до вот этой ночи, пока мой самолет не уничтожили. Золотое попадание. Это еще кто? Остановившись, я прислушался, но сканер уже показал точно, что над лесом летал немецкий самолет-разведчик, да что их, и купол моего парашюта, бросил как есть, там уже заметили. Сейчас воздушный наблюдатель стал наворачивать круги, так что, выбежав на полянку, я достал последний додж, тот самый, что с патрульными взял, привел пулемет к готовности, и как самолет показался, срезал его короткой очередью, разбив кабину, тот и рухнул в лес. Будет он тут еще летать. Да, эту машину я нашим не передавал, оставил себе в запас, все патроны к пулеметам передал, а его нет, так что, пополнив боезапас, тут под скамейками были ленты, я направился дальше. Понятно, что я не все описал, поэтому пока иду к озеру, закончу начатое. Для начала за тот бой с 5 сбитыми, меня наградили орденом боевого красного знамени. Через неделю, как раз сдал командование, летал в Москву. В Кремле получил, Ирина присутствовала, жаль сразу обратно, задержаться не дали. Да и моих летчиков тоже осыпали наградами. Черт, да 2 моих летчиков уже героев по сбитым получили, у одного уже 17, а у другого 13. Еще 3 летчиков посмертно, за проявленное геройство. Наградами осыпали и бомбардировочных полков летчиков, и истребительных. Дело делаем. Я пока командующим был, начал формировать службу ОСЫ по другим частям, Астахов не стал менять, тем более служба нужная, даже поддержал. И да, ко мне бравые парни из АСС не прилетят, наверняка списали как погибшего. Так вот, сам я воевал, и воевал хорошо, благодарности часто получал. В газетах про меня только и писали, про моих летчиков. Еще 3 раза по заявкам генштаба на СБ, у него дальность выше, облетал передовую от Черного моря до Балтики. Дозаправку делал на наших фронтовых аэродромах. Это чтобы те владели свежей информацией, ее сразу в Москву, и такая разведка ценилась. Ну и для штаба фронта каждый день свежая разведывательная информация. Я поэтому не всегда водил полки в бой. Там командиры полков по разведанной мной информации сами водили, скидывали осветительную бомбу и дальше бомбили. Тоже в опыт. За месяц все 3 полка получили изрядный боевой опыт ночных бомбардировок. Да все, мы столько летаем, у меня запасы топлива к концу подошли, 50 тонн НЗ, и все. А сколько я отбивался от попыток забрать у меня полки и выдать другие, сильно потрепанные, и горжусь тем, что смог это сделать. Все 5 полков, с которыми начал войну, до сих пор в моей дивизии. Поэтому я и торопился к озеру, достану Каталину и свяжусь с нашими. Там рация мощнее, по сравнению с доджем, могу не докричаться, дальность великовата. Нужно сообщить, что я жив, и вызвать бойцов АС для вывоза, иначе мою дивизию, в которую я столько сил вложил, раздергают по частям. Это факт. Да, еще скажу, что никуда я не летал, в Белоруссию тоже. Да мне охрану прислали из Москвы, и та постоянно при мне. кроме вот таких вылетов. А была попытка нападения диверсантов на штаб ВВС. Это было 27 июня. Я еще командовал, вот и озаботились. Шапошников приказал: да и не нужны нам самолеты пока, своими силами справлялись, хотя все запасы, в основном в истребительной технике, уже ввел в дело. Сейчас бы рванул за добычей, но чую дивизии без меня хана. И так ворчат, что три бомбардировочных полка только ночами летают, днем не задействуют, а надо. Ничего, от нас немцы несут огромные потери, это уже и наши признают. А там, где мы наносим удары, скидывают одного-двух бойцов АС. Те или собирают информацию, или берут пленного. Особенно через 2-3 дня, когда немцы, а бывало и румыны, сами подсчитают потери, вызывают самолет и доставляют пленного в штаб дивизии. А это уже источники информации. У меня два командира полка к героям представлены, как и еще два десятка летчиков. Там такие потери немцы несут, и есть подтверждение этому, живые источники информации. Правда, звания или наград я больше не получал, не знаю почему. Сейчас бы в Белоруссию рвануть, набрать там добра нужного, есть куда убирать, но из-за беспокойства о своих полках, и желаю вернуться побыстрее. Вскоре вышел на берег лесного озера и, осмотревшись, разделся, скинул себя комбинезон, что превратился в тряпье, да он на брюках по шву лопнул, со стонами блаженства войдя в воду. Тело оплывало, опухало, синяки раскрашивали его. Вот так отплыл, и достал в центре Каталину, переждал мощную волну, и через боковой люк, он открыт, поднялся на борт, дальше наушники на голову, голышом на сиденье сидел, и вспомнив свой позывной на сегодня, он новый, стал вызывать штаб своей дивизии. «Гнездо 8, ответьте Чижу, прием». Повторяю, «Гнездо 8, ответьте Чижу, прием». Покрутив штурвал настройки, вроде волна верная, слал я запрос, и почти сразу уловил ответ радиста: «Неизвестный, покиньте эту волну». «Степанов, ты охренел? Два наряда вне очереди, и не на кухне, как ты любишь, а у Михайлова, товарищ комдив, то есть, товарищ Чиж, вы живы?» Радостно затараторил радист: «Вот теперь узнал, паршивец, жив, весь в синяках. Два часа назад очнулся, на стропах висел в лесу, ничего не помню, что произошло, узнаю, как вернусь. Нашел тут наш сбитый СБ, смог рацию реанимировать и вот вышел на вас, лови координаты. Как стемнеет, пусть бойцы меня подберут». «Принял координаты, товарищ Чиж, все будет сделано. Добро, и передай там, я жив, и пусть только попробуют, что в моей дивизии натворить или какое из полков забрать. Я их не для того создавал, чтобы у меня их отбирали. Тому, кто приказ отдаст, руку в задницу засуну и выверну наизнанку. Есть, товарищ Чиж, мы вас ждем, всех известим, отбой». Ну вот, своим отправил послание, так что проверил сам самолет и прыгнул за борт. Ух, хороша водичка. Машину убрал обратно и доплыл до берега. Через камыши выбрался, тут заросло все. Натянул горелое и рваное тряпье, что ранее носил, в этом виде и вернусь к своим, и поспешил дальше. Нужно покинуть лес, в полночь на дороге между двумя деревнями. Эти координаты дал, меня и подберут. Скорее всего к 5 будет. И да, тут не только в лесу немцы были, несколько групп окруженцев, как я думаю, вот и направился к одной, трое было взрослых и двое детей. Добрался быстро, обнаружив, что у костра сидели люди, двое в военной форме, девушки, медички, судя по званиям, сержанты. Потом молодая женщина, к которой жались двое белобрысых детишек, мальчик и девочка. Вот и вышел к ним. Женщина ахнула, а сержанты с удивлением смотрели на меня, онемев. Ну да, лицо еще то, мало того, что опухло, расцветало синяками так, я бы сказал, диагноз, синяк всего тела, поэтому пришлось мне все брать в свои руки. «Генерал Шевченко, кто такие?» Ух, те и обрадовались своему. «Мне еще и кормить их, те вторые сутки на подножном корму», дал десяток пирожков, мол, поделился грибник, встретил недавно. Так что, выяснив, кто такие, сержанты из медсанбата стрелковой дивизии, что попало в окружение, женщина и дети, из семьи командира РККА, не успели эвакуироваться. Ну, я семьи своих бойцов и командиров давно эвакуировал, в первые дни войны, политуправление этим занималось. Так что, забрав с собой, так до опушки и дошли, обойдя очередную цепь прочесывания. Там на опушке и устроились. Как стемнеет, двинем дальше. Назначил одного сержанта на часы, велел не спать, остальные тоже набирались сил. Ну а я сразу уснул. Возвращение мое было встречено с фурором. Командиры переставали улыбаться, когда я выходил на свет. Кто-то изумленно присвистывал. Тут и Астахов был, командующий ВВС, известили, что я жив, скоро вернусь. Ошарашенно на меня смотрел. Кстати, с этим проблем не было, мы свои координаты используем. Если немцы нас и слушали, то не поняли. Так что, когда темнеть начало, меня разбудили, пробежка на 8 километров, и стали ждать. Сканер показал, что опасности рядом нет. Когда шум моторов появился, прилетели те на ПС, я пустил ракету. Так выпрыгнул боец с парашютом, тот меня опознал и дал сигнал фонариком остальным. Ничего, сели на дорогу. Бойцы высыпались, проверили меня. Тут сам майор Андреев был, недавно повысили в звании, за месяц тот уже орден Красной Звезды заработал. Лично прилетел за мной, с десятком бойцов. Предполагали радиоигру немцев. Ничего, забрали всех на взлет, и вот вернулись к своим. Меня вообще по голосу только и узнавали. Еще и Астахов тут с некоторыми генералами. Убедившись, что я это я, выслушали мой доклад, как самолет погиб, сказал, что не помню, просто темнота, очнулся висевшим на стропах в лесу. Меня счастливчиком посчитали, что есть, то есть сам согласен. Без амулетов бы мне не жить, как экипажу. Политуправление про этот необычный случай со мной решило в газетах осветить. Я публичная личность, не отказал. Тех девчат, что со мной прилетели, на проверку, ну и определят куда-то. Семью командира в тыл, известив главу семейства, если он жив. Узнал по полку, который я вел. Пусть те были подавлены моей гибелью, но нашли цель, и точно отбомбившись, благополучно вернувшись. Даже вылетели и разбомбили вторую цель, согласно полетному графику. Повреждений самолеты от взрыва моей пешки не получили, я летел чуть впереди, вел за собой, хотя тряхнуло всех. В дивизии порядок, нет, уже подбирали нового командира, когда узнали, что я погиб, это тоже оформляли, Ирине собирались сообщить, но по счастью я вовремя вышел, ничего сделать не успели, и дивизию по частям раздергать тоже. А вот что дальше было, мне жуть как не понравилось. Я уже у медиков был, в санчасти аэродрома. Голышом стоял, медики меня осматривали, врач и медсестра, только головами качали. Моя шутка стала пророческой, действительно ушиб всего тела. Астахов с нами был, один, без свиты. Вот так изучив, как я выгляжу, приказал отправить в госпиталь. В таком состоянии управлять дивизией, и уж тем более командовать и летать, мне нельзя. И медики, гады такие, подтвердили. Нет, я рассчитывал на передышку, но что меня снимут с дивизии. Хотя нет, ошибся, не снимали, Ермак, так и будет командовать дальше, тем более вполне неплохо справлялся, получая дополнительный опыт, то есть, он будет замещать меня, пока я лечусь, а как врачи скажут, что готов, вернусь обратно, в принципе, приемлемо, тем более готовили самолет, в сопровождении врача меня в Москву, в Кремлевскую больницу, Астахов уже связался, договорился, будут ждать, я успел пообщаться с Ермаком. Теперь он будет всем командовать, Астахов обещал его к званию полковника представить, тем более я наградные уже на зама оформил, на орден Ленина, остальным штабным боевиков, скоро должны получить, велел днем посылать на разведку истребители, под вечер опытных летчиков, те будут искать цели, а ночные полки бомбардировщиков, им дали такие названия, станут бомбить, опыт уже кое-какого набрались, справиться, днем использовать не сметь, ну и с Андреевым пошептался, под подозрительным взглядом Астахова, со стороны, велел майору взять лучших бойцов, на ПС вылететь в Москву, через неделю, оформив командировочные, заберет меня, и на дело, после этого меня отвезли на опушку леса, а мы так и базируемся у Тернополя, и я там незаметно достал и передал бочками 45 тонн топлива, теперь это НЗ дивизии, остальное пока оставил. Уже там на самолет, вещи личные, и вот вылетели в сторону столицы. Забыл рассказать, что вообще в мире происходит, как сами боевые действия идут. В Белоруссии все плохо. Минск сдали 5 июля, уже идут бои за Борисов, Могилев и Жлобин. Рвутся к Смоленску, вроде уже на окраинах его. В Прибалтике задница, уже к Риге подошли. На юге окружили Одессу, там ожесточенные бои идут. Флот вроде поддерживает. От Одессы те недалеко ушли, оборона наша трещит, но держит. Получается, наш юго-западный фронт оказался выдвинут глубже к противнику. Огромная дуга, да, у нас более-менее. Немцы тут кровью умылись, отойдя от границы где на 100, где на 150 километров. Танковые бои у Ровно и Луцкой тут шли, бессмысленные и беспощадные. Там не моя дивизия работала, но слухи о боях страшные ходили. Такое впечатление, что я как в колодец аукнул, описывая, как немцы будут наступать и какие потери мы в бессмысленных контратаках будем нести. Ничего не изменилось, все так же идет. Разве что немцы двигаются чуть медленнее и потери несут более существенные. Несколько котлов удалось избежать, но это не особо большие успехи. Зато моя дивизия выполняет свои задачи от и до. Воздушное прикрытие моторизованного корпуса, разведка. Его не дергали бессмысленно, и парни-танкисты точно знали, где противник, сколько у него сил и откуда лучше бить. Поэтому приграничные бои шли жестко, с потерями, но немцы умылись кровью, это факт. Прикрываем корпус истребителями, не всегда успеваем прибыть, немцы отбомбились, но такое бывало редко, и работаем по наземным силам штурмовой авиации. Три эскадрильи было, почти сточились. Да, три бомбардировочного полка должны были работать по задачам корпуса, помогать ему. Ну, в принципе, так и есть. Хотя не всегда. В основном в дальнем тылу работаем. Например, обнаружу я пехотный полк на полевой стоянке, ночует, и представляете, что такое ковровая бомбардировка целого полка СБ. Су-2 тут пожиже будет, на то они и легкая авиация. Поэтому СБ я в основном использую по пехоте, а сушки по технике и артиллерии, штабом. То есть, если полк СБ, двигаясь строем, отбомбится, от полка вермахта ничего не останется. У меня как раз корреспондент столичной газеты брал интервью, за 2 дня до трагедии с пешкой. Так ему привели официальные данные нашего штаба. За месяц мы уничтожили порядка 40 тысяч солдат и офицеров противника. Правда, это цифра убитых и раненых, и подтвержденных свидетелями. Плюс уничтожено порядка 200 орудий, в основном тяжелые, около 3000 грузовых автомобилей, порядка 100 танков и других бронемашин. То есть, полк СБ у меня работал чисто по пехоте, штабам и складам, а сушки по технике и артиллерийским дивизионам, по передовым войскам, где наш корпус воевал. Правда, не всегда летали, когда погода не позволяла, когда обслуживание шло, или бомб не завезли, но вот столько набили. Не зря же нас считали самой результативной дивизией. О нас часто пишут, и вот столичная газета нами интересуется, это ли не результат. Астахов также понимал, насколько моя дивизия выбивалась из общего строя, подготовлена и уникальна, и сводки по нашим действиям внимательно читал. Эти сводки в Москву уходили, я точно знал. Именно он, когда через его голову передавали мне приказ о переводе одного из полков, был разок сразу 2 полка, в другие дивизии, бил по рукам тем, кто это делал. Ну да, в других местах стачивали свои полки в ноль, оглянулись, у Шевченко потерь нет, а давайте отожмем какой полк, и его в ноль сточим, так что с этой стороны я был прикрыт. Сразу Астахову звонил, когда такой приказ получал, а там уже он разбирался. Ну и по северу. Финляндия в войну тоже вступила, бои идут, будет тут блокада Ленинграда или нет, предсказать не могу, время покажет. Хотя я писал аналитические записки, их по секретной части отправляли в Генштаб, там о такой возможности описал, как и о возможном большом голоде в городе с тысячами смертей гражданских. Ну, в принципе, все. Хотелось бы снова посетить англичан в Африке, да в Белоруссии побывать, на захваченных бывших аэродромах ВВС РК, на их складах и топливных базах, набрать нужного, пока немцы это все не утилизировали, но пока не получается. Вот на этих мыслях и уснул, лежа на носилках, врач так велел, укачало. А так, по прибытию в санитарную машину занесли, тут мой врач передал все встречающим, тоже 2 в халатах были, меня на носилках вынесли, как будто я при смерти и сам ходить не могу. Бойцы выносили, в машину и дальше около часа везли, часто крутились по улочкам, ну и наконец занесли в здание и в палату. Кстати, было уже светло, 6 утра примерно, действительно кремлевская больница, одноместная генеральская палата. Ирине сообщили, прибежала к 11 дня, когда меня уже осмотрели врачи, и даже несколько снимков сделали, рентген, на предмет повреждений внутренних органов. Ну, я понимаю их озабоченность, но мой диагност показал, что там все в норме. Та только охнула, когда меня на койке увидела, долго плакала, пришлось успокаивать, говоря, что я в порядке. Это врачам просто мой вид не нравится. Та оставляла детей на соседке и ухаживала за мной. Так потихоньку и восстанавливался, Особо я лекарский амулет не использовал, зато за 5 дней зарядил 2 накопителя, и третий пока на зарядке. За 5 дней было немало новостей. Дивизию у меня все же отобрали. А все просто, представили к званию генерал-лейтенанта, и я был повышен в чине, а генерал-лейтенанты дивизиями не командуют. Ермак принял, ему полковника дали, тот дивизию от и да знает, кому еще как не ему. Ну и награда меня нашла. Вторая золотая звезда героя, получу, когда восстановлюсь. А пока в резерве нахожусь, и куда назначит, когда из больницы выпустят врачи, пока не знаю. В общем, я с Ириной под ручку гулял по парку в больничном халате, все же свежий воздух, да и физически деградировать не хочу, пусть врачи и прописали постельный режим, когда сканер показал Андреева. Майор с одним бойцом подходил к ограде. Я сделал вид, что не вижу их. Так майор, заметив меня через кованые прутья ограды, и явно обрадовался. Вряд ли у него вышло бы попасть в больницу через охрану, она тут серьезная. Тот посвистел, а когда я обернулся, махнул рукой. Вот так с женой и подошел к ограде, глянув на наручные часы. «Ношу на руке», — сказал майору. «Вовремя вы, молодцы. Здравия желаю, товарищ генерал. Прибыли согласно вашему приказу. Остальная группа на аэродроме. Полковник Ермак дал добро, в командировке мы. Отлично, этой ночью тогда и вылетаем. Идем ко входу, я выпишу пропуск». «Да, вы без машины?» «На аэродроме получить не удалось, все в разгоне, добрались попутным транспортом». «Понял. Во дворе больницы мое личное авто стоит, награжден был, пока будем использовать его. Ну и ко мне в палату. Сразу поставлю задачу, чтобы знали, к чему готовиться». Вот так и двинули к воротам на территорию, мы по тропинкам внутри, а те по тротуару снаружи. Кстати, машину я еще позавчера достал, мне разрешили покидать территорию. Да и кто запретит генералу? Дважды на квартире бывал, душ принимал. Правда, детей напугал своим видом, синяки уже расцвели, скоро желтеть начнут. Хорошо опухоль спадать начала. Вот так, пропустив своих людей на территорию, провел Андреева и сержанта Борисова, знаю его хорошо, лично награждал 2 медалями за отвагу, в палату. Кстати, я не ошибся, называя их своими людьми. Андреев службу наладил в дивизии как надо, заберу его, с теми, кого он хочет забрать. Один из его замов возглавит дивизионную службу АС, а майора с собой, куда бы меня ни направили. Вот так и прошли в мою палату, вполне неплохая. Осмотревшись, попросил Ирину: «Организуй нам чайку, и желательно побольше, придется пообщаться». Та вышла, где что уже знает, передаст персоналу. Я же спросил у парней: «Вы сами как, ели?» Время было 1:30, я вот после обеда прогуливался, так что спросить нужно. Майор кивнул, отвечая: «На аэродроме покормили, пока я там своих людей устраивал в казарме. Летчиков тоже». «Хорошо, да, я тут сейчас подумал, операция в тылу противника, дело серьезное, как бы боком не вышло, командованием не одобрено. Вот что, попробую вызвонить одного спеца, такая работа как раз его специализация, да и знакомство нужное. Если получится, может присоединиться, или что дельное посоветует. По самой операции, ваша задача – тихое и незаметное уничтожение охраны на захваченных наших аэродромах в районе Минска и вообще в Беларуси, с целью вывоза всего, что наши бросили. Вывозить не ваша задача, там другие будут этим заниматься, ваша чисто силовая акция. Также уничтожение охраны нескольких лагерей для военнопленных. Забираем летный и технический состав, и тут уже вывозим сами. Остальные пусть своим ходом до наших идут. Пока ожидайте тут и прикиньте, что вам нужно». Я же вышел в приемную, загрузив подчиненных довольно серьезно. Там телефон есть, и попросил постовую медсестру позвонить дежурному НКВД. Та без удивления, как будто у нее это просит по несколько раз на дню, сделала это. Вскоре ответил дежурный, выслушав, как тот представился, сообщил: «Генерал Шевченко, Кремлевская больница. У вас там служит майор Судоплатов, прошу связать меня с ним». «Сделаем, товарищ генерал». Тут раздались щелчки переключений, и вскоре ответил другой абонемент: «Судоплатов, слушаю». «Здравствуйте, товарищ Судоплатов. Вас беспокоит генерал Шевченко. Сейчас на излечении в Кремлевской больнице нахожусь. Я тут со своими ребятами задумал одно дело, как раз по вашему профилю, и может что посоветуете. Ночью вылетаем. Сможете к нам прибыть? Через 1:30 буду. Благодарю, буду ждать». Вернув трубку на аппарат, Я поблагодарил медсестру и вернулся в палату. Там Ирина уже чаевничала с моими людьми. Ситуация из тех, когда присутствие жены нежелательно, поэтому попросил ее съездить домой и проверить пока детей. Та внимательно на меня посмотрела, но ничего не сказала, так что обнял ту на выходе и проводил. А вернувшись, стал узнавать у Андреева, как дела в дивизии, что за 5 дней было. Ну и прямо сказал, что собираюсь забрать его с собой. Пусть думает, кого оставит на своем месте и кого с собой заберет. Так и общались, пока в палату не зашел Судоплатов, в форме майора ГБ. Его сопровождала медсестра. Убедившись, что привела кого нужно и куда нужно, та вышла, я же встал с кровати, и под любопытным взглядом главного диверсанта страны, в будущем, пожал тому руку. Так и познакомились, заодно представил своих людей. «Ас, слышал?» – кивнул тот, садясь на свободный стул. «В палате у стола их всего 2 было, я попросил еще 2 принести. Лихие парни, сколько вы уже вывезли сбитых летчиков с вражеской территории?» «Больше 100, уже за 200», – ответил Андреев. «В основном других дивизий, наших меньше сшибали, но и своих вытаскиваем. 3 парней в этих операциях потеряли. Мы даже отбивали летчиков у немцев, проследили куда их, 2 раза так тихо снимали часовых и выпускали из сараев, где их держали, уводя к точкам эвакуации. В общем, парни быстро познакомились, явно оценивая друг друга. Я же расстелил на столе карту Белоруссии, да, у меня была, причем немецкая, с их обозначениями, вот и начал вводить всех в курс дела. Значит так, мне нужны данные по всем бывшим аэродромам, что захватили немцы. Я уже отправил запрос, и вчера он прибыл. В этом пакете вся информация, включая какие части там дислоцировались, и какие самолеты имели. Задача зачистить охрану аэродромов, и вывести оттуда технику на нашу территорию, включая неисправную. Ваша задача, как я уже говорил, чисто уничтожение охраны, вывозом другие займутся. Также уничтожение охраны лагерей военнопленных, выпустим их, но заберем всех, кто служил в ВВС. Самолеты для вывоза будут. На все про все, даю 2 недели. А начнем с аэродрома у Минска, людей по вывозу я туда уже направил. Итак, готов выслушать вас, как специалистов в своем деле, что и как делать. Те уже открыли пакет из управления ВВС РК, оттуда все, доставая карты, листы с информацией. Кстати, я ранее изучал, хорошая подборка, вот и стали прикидывать. Причем, Судоплатов, покрутив головой в удивлении, активно включился в дело. Он действительно дал немало дельных советов и обещал помощь с нужным снаряжением. Хотел своих людей нам подкинуть, но тут уже я отказался. Ну и пока те занимались делом, поясню, зачем мне это все нужно. Да прикрыть появление множества техники из Беларуси. Была проведена операция, и вот добыли. По мне так стоящая идея. Теперь самое сложное – отпроситься у врача на несколько дней. О, небывалый случай, товарищ Шевченко решил отпроситься у врача, с сарказмом, явно обиженно сказал мой лечащий врач. А что не так, вы же разрешили, не понял я, гулять по парку, а не разъезжать в машине по всему городу. И мыться не разрешал, рано вам еще. Да, удивился я. Я думал, остальное включает в себя. Впрочем, справка, позволяющая мне лечиться на дому, все же нужна. Выпишите мне ее. В принципе, вам только покой и нужен, все само пройдет, главное не напрягайтесь, вздохнул врач, но справку все же выдал. Вот так, собрав вещи, я со своими людьми и Судоплатовым направился к выходу. Да, снял больничную пижаму и надел свой мундир, мне пошили, со знаками различия генерал-лейтенанта, на днях получил. Награды все на положенных местах. Судоплатов на своей машине был, с шофером-то, а мы устроились на моей, и поехали за его МК. Тот на базу ясно за нас. Сам я сзади сидел, Борисова за руль, Андреев рядом с ним. Так и доехали. Да, Судоплатов здорово нам помог. Погрузили в мою машину некоторое специфичное вооружение. 2 винтовки СВТ с глушителями, патроны, револьверы с глушителями. 2 специальных арбалета с болтами. Все для тихого снятия часовых. И все же всунул нам 2 опытных бойцов, оба лейтенанты, и оба из ОСНАЗа. Теперь операция приобретала совместные действия. Ну пусть будет, я особо не возражал. Нам еще машину выделили, туда перегрузили добытое. Я себе 2 неплохих пятнистых комбинезона разведчика добыл, Судоплатов подарил, ну и на этом на аэродром. Оставил своих людей, отбой, нам всю ночь работать, а сам скатался обратно в Москву, посетил Ирину. Ничего, детей к соседке и хорошенько повалял ее в кровати. Уже можно, а за 2 часа до наступления темноты вернулся на аэродром. Машину вызвал из гаража генштаба, я им мог пользоваться, личная МК уже в медальоне была. И через 10 минут наш самолет оторвался от полосы и потянул на Минск. Передовую пересечем уже когда стемнеет. То, что власти знали о моей скорой афере в тылу врага, я уверен. Однако ничего предпринимать не стали. Что по 2 бойцам осназа, то когда Судоплатов о них сообщил, я попросил тех, что отлично говорят на немецком, и нужна гражданская одежда для них. Уже тут, когда самолет был в воздухе, старшему из бойцов, лейтенанту Карпову, я и поставил задачу. На ухо громко говорил, шумоизоляция в салоне была никакая. Так вот, задача в гражданской одежде посетить Минск, и пройдясь по цепочке интендантов, найти того, что занимается трофейной авиацией. Знать должен, где и что складировано. Найти и доставить его мне. Ну или записи, где что складировано, особенно из новейших самолетов. Тот покивал, и начал о чем-то шептаться с напарником. Возможно, определяли, как действовать. Я же размышлял. Пока той катастрофы с авиацией у нашей армии, еще нет, но мы на границе. Да почти перешли ее. В зоне действий Западного фронта, у немцев полное господство в воздухе. На Южном фронте недавно переломили. У Ленинграда и у нас пока паритет, но он ненадолго. Дополнительные силы с группы армий «Север» перекинули к нам на Юго-Западный фронт, и давит. У нас самолеты быстро выбиваются и пополнение идет меньше. Так что полное господство в воздухе и у нас не за горами, моя дивизия там не поможет, только оттягивает неизбежное. Хотя мы аэродромы противника, как выявляем их, бомбили, при мне, и часто. Так что скоро недостаток самолетов и опытных летчиков с нашей стороны станет критическим, вот я и хотел добыть побольше машин, чтобы иметь запасы. Возможно, меня куда-то направит. Неплохо было бы в командующей авиации одного из фронтов, опыт есть, хотя и небольшой, но вряд ли, скорее всего в замы. Там посмотрим. Сейчас-то чего гадать, вздремнуть не получилось, шумно и трясет. Так что на подлете к Минску прошел в кабину и заменил штурмана. В отличие от него, я ночью вижу отлично. Мы сделали несколько кругов, явно напрягли зенитные части немцев на окраине города, но ушли в сторону. Сканер показал отличную поляну в лесу, и нам хватит для посадки и взлета. И почва подходит, так что пустили ракету вниз, и ориентируясь по ней, летчик отлично посадил машину. Неудивительно, опыта таких посадок у него хватает. Потрясло чуть, но ревя движками мы подкатили к опушке. Тут бойцы и высыпали наружу. Для начала заглушив двигатели, он уже не полетит сегодня никуда, и закатили его, пусть и с трудом, народу маловато, под деревья, и замаскировали срезанными ветками. После этого оба осназовца, оставив оружие, переоделись, и убежали в сторону дороги. Я показал, где она, идет на Минск. При них только пистолеты. Вернуться с информацией сюда же на поляну. Работать разрешил жестко, мы тут ненадолго, и тщательно трупы можно не прятать. Быстро сделали свое дело, и вернулись. На выполнение задания дал им 2 дня. Остальные, оставив летчиков одних, ничего, у них автоматы. Теперь тут наша тыловая база. За мной цепочкой побежали по лесу прочь. Первым делом аэродрому Минска, очищу от всего ценного. На эту ночь задача. И если останется время, то освободим какой из лагерей. Да, один из бойцов отлично знал немецкий. Я свои знания не афишировал, Шевченко знал только русский. Вот и я также. Допросим пленных, выясним, что и где рядом из лагерей. Надо сказать, сразу удача оказалась на нашей стороне. Через 6 километров выбежав из леса, ну да, большой лесной массив, мы побежали рядом с путями железнодорожной ветки, что шла на Минск, на его станцию. А там сканер, на дальности 4 километра показал ряд ящиков с самолетами внутри. Разобранный Як-1, как я определил. Да, остановил бойцов, дал им отдышаться, за 10 минут определил, что в ящиках 28 самолетов. Видимо, железной дорогой доставили перед тем, как котел вокруг Минска захлопнули. Охраняет один часовой. Сообщив Андрееву, что мне дали сигнал, свои тут, велел ждать, сам же отошел. Ну, через 5 минут вернулся и сообщил, что тут действительно действует моя группа по вывозу, и они обнаружили на территории станции ящики с нашими самолетами в разобранном виде. Нужно снять охрану для вывоза. Даже передал схему расположения 3 часовых и 1 патруля, его маршрут, что могли нам помещать. Так что бойцы сработали быстро, на 5, испробовав арбалеты, которые привели их в восторг. И пока с тела охраны забирали документы, тут настоящие немцы, не полицаи, я незаметно прибрал все ящики, определив еще вкусное для себя, а оно было, например, снаряды для пушек-истребителей. Набрал по 2000 на ствол, плюс 3 зенитки в 37 мм, для защиты аэродрома пойдут. Главное не дать прицельно бомбить, для этого те вполне годятся. Пусть будут, тем более у нас их мало и приходится выпрашивать. Тут свои будут. Дальше сказал, что парни вывозить будут, а мы дальше. Потом был аэродром. Кстати, до него на грузовике трофейном доехали, взяли этот «Опель» на станции, кузов пустой, и доехали. Машину на подходе укрыли, а сами к аэродрому. Сканер уже все показал, так что сделал вид, что отходил к своим людям, тем, что вывозом будут заниматься, а потом вернулся к Андрееву и бойцам, передав майору схему расположения охраны, где отдыхают и где держат наших парней, в основном из авиационных техников и обслуги. Почти 30 там. Задачу поставил немцев тихо уничтожить, документы понятно забрать, для отчетности нужно освобожденных к нашей базе. На 2 грузовиках к лесу, второй тут возьмем, и самолет может сразу вылетать в сторону Москвы. Как раз полным будет. Так с Судоплатовым договорился, там встретит, коды опознания на подлете, летчикам известны. Завтра ночью вернутся. Вот бойцы, разбившись на группы, и начали работать. Это было нетрудно, зная, где каждый немец, а на аэродроме их было порядочно, тут у немцев тыловой аэродром, истребители прикрытия города дислоцируются. Однако всех нам уничтожать и не нужно, около взвода примерно, и тихо это сделать. Правда, парни копытами били, энтузиазм так и прет. Ладно, этот взвод уничтожат, могут заглянуть в казарму к летчикам и техническому персоналу. Работайте. Что ж, работа пошла, Андреев всех бойцов задействовал, я один остался, настоял на этом, ну а я на свалке, куда немцы все стащили из нашей техники, выбирал самое вкусное, и сразу убирал в медальон. Да, свалка не охранялась. Да, вкусного хватало. Для начала убрал еще 2 вполне целые 37-миллиметровые зенитки, и 3 с четверенных пулеметных установок на базе «Максим». Потом 2 специализированных водомаслозаправочных машины. Кран на базе грузовика «Як-6». Для ремонтных частей, замен двигателей, то что нужно. 3 заправщика на базе ЗИС-6. И все на этом. Да достаточно. Ну и стал убирать самолеты. Вообще целых аппаратов особо не было. Летчики, когда котел захлопнулся, перелетели к нашим своим ходом. Однако, видимо, были перебои с топливом, потому что все же целые машины были. Из новых, 2 МиГ-1, 7 МиГ-3 на ходу, и 6 МиГ-3 повреждены. Как донор забрал их, было 9 Як-1, плюс 2 двухместных Як-7 УТИ, но все повреждены, требовали ремонта. 8 СБ, причем все 8 в порядке. Странно найти их на этом аэродроме, тут в основном части ПВО сосредоточены. Откуда СБ? Не фронтовой аэродром. Видимо, вывели сюда, когда немцы приблизились. Еще 3 СБ повреждены, забрал как доноры. Было также 5 П-2, тоже требовали ремонта, забрал. Ну и старье, 16 и 16, из них 8 пушечных, плюс 12 в ремонте. 6 и 153, все требуют ремонта. Думаете что-то еще? Ну да, 3 У-2, 4 Р-5 и 2 ПС-84, причем один в порядке. Почему на нем наши не улетели? Тоже топлива не хватило, странно. Было 6 ТБ-3. Но они меня не интересовали от слова совсем. Было еще разное старье, истребители И-15, или И-5, но даже не посмотрел в ту сторону. Даже мне такое старье не интересно. Ну и пробежался по немецкой стоянке. Прибрал 4 новеньких мессера, 2 Штольха, оба мне, для малых дистанций, а то одна Каталина и все. Был и связный мессер, 4-местный, тоже забрал. 2 Юнкерса 52, и главное, высотные бомбардировщики Ю-86. Скорее всего, ими Москву и бомбят. Забрал все 6. Придумаю, для чего их использовать. Тем более только 4 оказались бомбардировщиками, 2 чисто разведчики, а это как раз то, что мне очень нужно. Сделаю на борту пункт управления, и буду держать их в воздухе. Благо 2 имею, один отработал, второй взлетает, и никто не достанет на 14 тысячах. Удачная находка. На этом все, парни уже отработали, и главное, притащили мне связанного офицера. Его уже допросили, и тот владел немалыми ценными сведениями, и, к слову, обещал передать их, если жизнь сохраним. Он и мне это сообщил, когда кляп выдернули. «Конечно, отпустим», — пообещал я. Слово генерала. Кстати, как раз шум моторов удалялся, на грузовиках два бойца увозили освобожденных. Доведут до базы и передадут летчикам, чтобы сразу вылетали и будут ждать нашего возвращения, или парней из осназа, на месте. И я не лгал немцу, опустил. Через 20 минут, когда тот показал на карте все, что знал, по сути обесценив возможную работу осназа, все, что нужно, я узнал от этого офицера, что сопровождал важных чинов, показывая разную технику, захваченную у нас, и знал, где и что стоит. Поэтому я дал задание Андрееву на еще одном грузовике доехать до лагеря военнопленных. Там в карьере держат 1500 наших командиров, задача тихо снять всех часовых и патрули, и держа на прицеле пулеметов с вышек остальную охрану, что спит в палатках, тихо выпустить командиров и совместно уничтожить оставшуюся охрану, дальше им двинуть к нашей базе, с освобожденными, ну и я туда прибуду. Потом, даже выдал ему бумагу, мало ли в карьере окажутся выше званием командира и постараются его построить, с такой бумагой, тот сможет их посылать далеко и надолго. А вы, товарищ генерал, посещу часть обнаруженных площадок с нашей техникой. Не волнуйся, майор, охрана у меня будет. Все, расходимся. Приказ есть приказ. Тот забрал своих людей и уехал, а я достал связный мессер, он скоростнее, и взлетев прямо с аэродрома, с его полосы, потянул к границе. Связанный офицер остался на аэродроме, я слово сдержал. Поэтому и торопился. Через 2 часа рассвет, и за день, мне нужно посетить все, о чем он сообщил, иначе засады будут ждать. Для вида с Андреевым поработал, уже есть на что списать вдруг появляющиеся самолеты, вот и летел один, так и направлялся по первой точке. Удивительно, но факт, всего в 6 километрах от границы, в густом лесу, на поляне полевого аэродрома, дислоцировался наш полк, ИАП, вооруженный МиГ-1, 50 единиц. Все машины, выстроенные на опушке, так там и стоят, сверкают лаком. Новенькие, так и захвачены были, стремительным ударом. По ним даже артиллерия не била. Их собирались вывозить, да трофеев много, все времени не было. В сторону Белостока летел, пролетев его стороной. Там, кстати, тоже наш бывший аэродром, стоит посетить. На посадку пошел уже когда рассвело, и штатно сел. На аэродроме всего 10 полицаев и 1 немец оказались, сканер показал. Для них мой прилет и посадка оказались, конечно, неожиданным делом, но беспокойство не вызвало. Самолет немецкий, летчик, что покидал машину, в немецком летном костюме, шлемофон на голове. Вот когда я повернулся к 3 полицаям и немцу, что подбегали, остальные, как я понял, спали в землянке, вот тогда те вздрогнули. Ну да, синяки не скоро сойдут. Срезав их одной очередью из ППД, добежал до землянки, где остальные на шум стремительно просыпались, полуодетые за оружие хватались, и закинул противотанковую гранату. Ну вот и все. Как пыль улеглась, зашел и добил 2 подранков. Дальше пробежался, все миги, их 54 было в наличии, прибрал. Еще 2 отсутствовали, 1 разбили, 2 на буксире увезли изучать. Я же не задержался. Заправил мессер, но убрал его, заменив штольхом, взлетел и направился к Белостоку. Там переоделся в гражданское и пока сонные немцы особо не смотрели в сторону свалки с советской техникой, прибрал 6 СБ, есть шансы восстановить, а мне нужны бомбардировщики, обломки, что волоком дотащили, не брал. Также 9-16, да, машина устаревшая, но эти были пушечные, а это важно, такие машины ценились. Вернем в строй. Новейших тут не было, оттуда пролетел к Бресту, тут небольшой аэродром был, добыл 4 Як-1, причем совершенно целые, так и стоят в капонирах, их не выкатывали, 12 Ил-2, 8 целые, 4 повреждены, явно с воздуха кто-то по ним отработал, но ремонта пригодны, остальное хлам, не брал, место держал, возможно даже выложу те, что как доноры брал, заменив их новейшими машинами, кстати, прогулялся до армейских складов у Бреста, незаметно проник на территорию, сделал запасы формы, командирской в том числе, но немного, чисто для себя, тут столько разного оснащения, и главное для зимы, даже утепленные комбинезоны, вот для зимы и набирал, включая несколько буржуек, зимние палатки, койки, спать не на земле, постельное, из припасов всю наличную тушенку, 11 тонн, и 3 тонны ржаных сухарей, и все, если бы не сканер, я бы упустил, но тот показал в одном кабинете, здание правления складов, в шкафу, грудой сваленные советские награды. Я надел маску, их используют зимой, и в форме летчика, да в комбинезоне, прошел внутрь. Двух свидетелей убрал в медальон, шум могли поднять, но награды, там одних орденов Красной Звезды ближе к 500, медалей 1500, и наградные книжицы к ним, прибрал. После этого покинул окрестности Бреста. Также на Шторхе полетел и посетил еще два бывших наших аэродрома, у Кабрина и Барановичи, набрав еще 12 ЛАГ-3, 9 Як-1, 6 МиГ-3 и 8 Ил-2, и все, свободного места нет. Так я выкинул те, что как донор решил использовать, и набрал еще 9 Як-1, тут пришлось слетать в Прибалтику. На два аэродрома там, мессер использовал, добыл еще 4 СБ в полном порядке, 7 Як-1 и 22 ЛАГ-3. Их вообще не использовали, в боях те не участвовали, захвачены были в первый день войны. Вот теперь точно все, полон. Так и добрался до нужного леса, как раз вечер был. Усталость, кстати, снимал лекарским амулетом. Как раз темнеть начинало, когда мой Юнкерс-52 совершил посадку на поляне. И да, сканер показал, что наш ПС уже вернулся, и тут изрядно освобожденных командиров в лесу, с 1000 точно будет, значит, Андреев приказ выполнил. А вот мне передали письменный приказ, Шапошникова, категоричный, немедленно вернуться. Так они не знали, что ж, забрав в основном летчиков и авиаинженеров из освобожденных, на двух машинах мы вскоре и вылетели обратно к Москве. Благо стемнело, остальные командиры получили приказ выходить к нашим, своими силами. Вот так и улетели. Да, обоих осназовцев забрал, а я достал связный мессер, сам за штурвалом, сюда двух лейтенантов и Андреева. Вчетвером и летели обратно, нагнав оба транспортника, а я был все равно доволен. Быстро сделал то, что планировал совершить за неделю, не зря торопился, так что возвращению был не против. А там меня обратно в больницу, маршал поорал, и охране запретил выпускать, до особого распоряжения, бойцов моих обратно в дивизию пока. У меня по действию в тылу не допрашивали, хватило рапортов от Андреева и его бойцов. Скучно было, только Ирина скрашивала вечера. Кстати, у меня уже накачалось 600 килограмм в аурном хранилище. Это я к тому, что когда обносил армейские склады у Бреста, приметил очень миленькую помощницу главного интенданта, его любовница и секретарша, как я понял. Вкусы у нас с тем майором совпадали, ну и прихватил, на будущее. Пока в хранилище, я не в том был состоянии, чтобы производить на нее впечатление. Брал чисто как военно-полевую жену, до конца войны. Дальше домой отправлю, Ирина пусть детьми занимается. Тем более похоже та в залете, потом врачи подтвердили, третьего ребенка вот ждем. Похоже это я напроказничал. Впрочем, пока лежал в больнице, та даже пару раз со мной ночевала. Палата индивидуальная, почему бы и нет. А так общался с другими генералами, тут их хватало, гулял на парку, спортом начал заниматься, бегом, хотя бы медленно, подъемом на турнике, врачи постепенно разрешали большие и большие нагрузки, и категорически отказывались выпускать с территории. Впрочем, я нашел выход, подал рапорт выше, что готов провести лекцию о современном применении авиации с учетом нынешних боев. А я считался довольно опытным летчиком, и опытным командиром крупного соединения, заинтересовались, и вот 6 августа, синяки почти исчезли, только желтоватые следы от них остались, мне и назначили лекцию на 2 часа дня, в общем зале Академии Генштаба. Буду читать лекцию для курсантов Академии и желающих, что захотят посетить, там будут открыты двери, имею в виду желающие, что могут подать заявку, от майора и выше, а за день до этого, 5 августа, меня вдруг приодели в парадное и нас с Ириной в Кремль, вторую звезду героя получил. Правда, куда назначат так и не узнал, похоже сами еще не знают. Ну а 6 августа, на машине, прислали за мной, уже к зданию Академии. Там встречали, ректор Академии был. Кстати, из-за того, что Юнкерс и связный мессер я потерял на аэродроме под Москвой, забрали как трофей, у меня свободно в медальоне почти 7 тонн. Прикидываю, чем заполнить. Тут же пришлось отвлечься, меня провели в зал, переполнен, под 2000 слушателей, генералов хватало, немало командиров от ВВС, треть от общего числа, точно есть. Удивило присутствие гражданских, в костюмах, с 30, что также присутствовали и занимали не последние места. Пока же положив папку с листами доклада на стойку, Мне особо подсказки не нужны, но пусть будут под рукой. Так спокойнее, и осмотревшись, поздоровался. Ранее ректор представил меня, да и большинство и так знало из газет. Кстати, акустика в зале отличная, я чуть повышал голос, но не более. Меня слышали все, в зале стояла тишина. Что ж, не будем тянуть с вступлением, начнем нашу лекцию. Штурмовая авиация, или бомбардировочная, обсудим под конец лекции, и начнем с злободневной сейчас темы, истребительные части. Да, данный момент, у нас это больной вопрос. Как ни крути, но мы потеряли контроль неба. Сначала немцы захватили небо на севере, потом на юге и недавно окончательно передали инициативу в руки вражеской авиации в центре, в западной части. Если недавно могли поднять бомбардировщики, даже под прикрытием истребителей, то сейчас стаи мессеров налетают, и как пираньи вырывают куски, оттесняя истребители прикрытия. Бывает, из наших из того вылета никто не возвращается. По сути, 90% нашей авиации мы потеряли, из чего мы можем сделать вывод, что окончательно передали инициативу в руки противника. Однако и потери немцев тяжелы, и они пока не могут их восстановить. В Люфтваффе все держится на профессионализме летчиков, а не на количестве, и мы этих профессионалов немало проредили. А новых готовить нужно время. Очень большой ценой немцы взяли контроль над небом, и по сути сейчас как колосс на глиняных ногах, подкинуть резервы, удар и посыпется. Впрочем, небо просто так они нам не отдадут. Сейчас же поговорим о наших истребителях. У нас есть устаревшие для современной войны истребители И-16, и три типа новейших машины, Як-1, Лак-3 и МиГ-3. Почему мы, имея солидное количество этих истребителей, замечу, что в два раза превышающие таково у противника, отдали небо, позволяя теперь им бомбить и штурмовать наши войска. Причина, конечно же, в неправильной организации службы управления, тактики и использования машин. Всего три причины, от чего все и рухнуло. Если проще, современные уставы и нормативы ВВС – это мусор, которым можно печь и топить. Ни на что больше они не годятся. Горько это осознавать, но это так. Возьмем для примера мою дивизию, коей я командовал, бывшую теперь дивизию, что недавно стала первой в ВВС, получившая звание гвардейское. Причина проста, я просто выкинул все эти нормативы и воевал так, как сам видел, правильно и толково, и учил своих командиров воевать правильно. Результат налицо. Взяв с подставки стакан с водой, сделал пару глотков, промочить горло, и продолжил. Конечно, так не все могут поступить, это мне на карьеру наплевать, после войны планирую подать в отставку, поэтому и теряют полки, они стачиваются в ноль. Вот и обсудим причины, почему это происходит. Про бестолковость, отправлять туда, где нет немцев, бессмысленно рубить винтами воздух, говорить не буду, вы и так знаете. Везде, хоть наземные силы, хоть воздушные, самым главным является разведка, вот по ним и работают. У меня в дивизии разведка была на высоте. Вернемся к истребителям. Да, И-16 устаревшие машины, однако высокоманевренные, и если не играть по правилам немецких летчиков, на что идут многие из наших пилотов, то бой может идти на равных. Если же следом за немцами на вертикаль, где немцы сильны, то горят наши ишачки только так. Вернемся к моей бывшей дивизии. У меня было два полка, что имели как раз ишачки в составе. Так я вдалбливал летчикам, сначала командирам, потом простым пилотам, не сметь на вертикаль. Немцы туда уходят, и плевать, отходите, перестраивайтесь, и ждите их атаки. Уходит, отлично, задача выполнена, повезло кого сбить, хорошо. Нет, главное оттянули внимание на себя. Почему потери в этих полках низкие, хотя там, как и в других частях, много зеленых летчиков было, сержанты, недавно из училища. Для начала, еще до войны, я приказал сформировать звенья из 4 самолетов, летать парами. И летчики успели освоить это, что здорово подняло управление частей в бою. В одном из полков была сформирована, за счет 4-й эскадрильи, отдельная асов. Задачи ей не ставили, только свободная охота, куда я собрал лучших летчиков, выдав им сначала 6 МиГ-3, потом добыв еще, доведя до 13. Последняя машина досталась мне. Может, кто помнит, мой бой за один вылет в первый день войны сбил 5 бомбардировщик и 4 мессера. Правда, и сам горел, прыгал с парашютом. Так вот, у летчиков был строгий приказ в маневренный бой не ввязываться, бить противника с высоты, набрав скорость, и сразу уходить вверх, искать нового. как качели. Сбил не сбил, тактика такая. В бои на малых и средних высотах не ввязываться, на больших высотах, на усмотрение командира. И мои ишачки выступали приманкой, миги наверху. Когда начинается свалка боя, парни следят, и если мессер вывалился или вышел, сев на хвост нашему ишачку, атакуют сверху парами и сбивают. Мой командир эскадрильи Евсеев, недавно получивший майора, ставший дважды героем Советского Союза и имеющий на своем счету 37 сбитых, прямое доказательство этому. Рабочая тактика, рабочая. И он там не один такой, кто больше 30 сбил. Но применяется такая тактика только в моей дивизии, потому как не по уставу и не по нормативу. Теперь по новейшим самолетам. Хочу объяснить по пальцам, в чем с ними дело, и почему их так ругают командиры. Кстати, правильно товарищ Сталин обиделся, когда ему сказали, что летчиков заставляют летать на гробах. По делу обиделся. Вернемся к довоенной поре. Наше командование постановило инженерам от авиации построить три типа самолетов. Для боя на малых высотах, для средних и для больших высот. Конкурсы выиграли, как вы знаете, Як-1 для малых высот, Лак-3 для средних и Миги для больших. Наши инженеры и промышленность справились с поставленной задачей блестяще. Красавцы, молодцы, по-другому и не скажешь. Они молодцы, факт, самолеты хорошие. Но ведь их нужно уметь применять. В бою на малых высотах от Мига или Лага никакого толка нет, они на это не рассчитаны, даже в руках опытных летчиков. Однако, если у командиров соединений под рукой ничего нет, пяток Мигов, то они и посылают в бой, что есть. Их сбивают, горят на земле. Вот этот командир и кричит в отчаянии, там погибли его лучшие летчики, что их заставляют воевать на гробах. Виноваты они тут? Сложно сказать, я думаю, нет. Все это стечение обстоятельств.